На землю тихо опускается ночь, и разум улетает прочь от бесконечной суеты. И в голове один лишь дождь соленый, он превратится скоро в яд, который интенсивно разъедает все подряд. Твой взгляд поглощает всю энергию мою, он заставляет меня стоять все время на краю бездны, где обитает любовь, там, где закипает моя кровь. Вновь бросает меня в жар твоя духовная сила, о помощи ты никогда не просила. Все барьеры преодолевала сама, что сказать, молодец, ты превзошла сама себя. Выбор у тебя большой, но ты не выбираешь. Знаешь, преклоняясь пред тобой и с этим не играешь. Понимаешь, иногда не все, но здраво рассуждаешь. А главное, что ты взаимно отвечаешь. Твой, твой, твой, принадлежу тебе, я ангел мой. Принадлежу тебе, принадлежу тебе, принадлежу тебе, я ангел мой. Твой, твой, твой, принадлежу тебе, я ангел мой. Принадлежу тебе, принадлежу тебе, только тебе. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что был неправ. Я полностью признал свою вину и все ошибки, и в оправдание свое ушел, лишь промолчав, скрывая боль в бессмысленной улыбке. Сажусь в машину, а меня охватывает страх, что по дороге в никуда я захочу разбиться. Включая скорость, нажимаю газ и еду я к своим друзьям, чтоб хоть на миг забыться. Белый снег вслепую падал во тьме, а стрелка на спидометре все выше поднималась. Не замечая скорости, я думал о тебе, а в голове моей ты лишь ехидно улыбалась. На миг закрыв глаза, я прослезился и облик твой увидел в кромешной темноте. Машину занесло, и я разбился. Назло тебе. Твой, твой, твой, принадлежу тебе, я ангел мой. Принадлежу тебе, принадлежу тебе, принадлежу тебе, я ангел мой. Твой, твой, твой, принадлежу тебе, я ангел мой. Принадлежу тебе, принадлежу тебе, только тебе. Принадлежу тебе, принадлежу тебе, я ангел мой. Твой, твой, твой, принадлежу тебе, я ангел мой. Принадлежу тебе, только тебе.